Отчет о боевой деятельности 77-й горно-стрелковой дивизии с 21 августа по 2 сентября 1941 года. Совершая ночной марш, части дивизии встречали большие затруднения. В результате произошедшего ливня многочисленные реки и ручьи, пересекающие маршрут, разлились и местами составляли водные преграды, затруднявшие движение автотранспорта. Люди и гужевой транспорт авангарда переходили их вброд, а для главных сил и автотранспорта на реке Эл-Алан был ночью наведен понтонный мост, а остальные реки и ручьи в основном преодолевались вброд. В 6.30 29 августа 1941 года разведотряд вскочил в город Пехлеви, не встречая сопротивления, двинулся к центру города, к казармам войсковых частей. С окон казарм разведотряд был встречен ружейно-пулеметным огнем. После короткой перестрелки гарнизон Пехлеви сдался. Было взято в плен до 500 солдат и 25 офицеров, 100 карабинов, 3000 винтовок, 30 ручных пулеметов и 4 пушки. В разведотряде был ранен один красноармеец. В Пехлеви принял парламентера от командира 11-й Режской дивизии, предложил ему сдать Режский гарнизон, на что последний согласился. В 18.30 29 января 1941 года разведотряд прибыл в Режд и приступил к разоружению местного гарнизона, и к 20.00 Режский гарнизон был разоружен. Наличие большого количества мелких горных рек и мостов, почти на 100% требующих ремонта, создавало преграду для нормального бесперебойного питания частей дивизии. Характерной чертой этого района является то, что обе стороны дороги заболочены, и обозы располагались, в большинстве случаев, на привалах прямо на дороге, создавая пробки и трудности продвижения. Затруднение в быстром выполнении задач представляет продвижение сапер. Не имея транспорта для переброски сапер, подразделения задерживались на работах и отставали от передовых частей дивизии. Также затруднения встречаются и с подвозкой строительного материала. Как правило, обработка документации запаздывала, боевые приказы армии получались с опозданием, в силу чего запаздывало оформление приказов и по дивизии. Охрана трофейного имущества была организована неудовлетворительно. 30 августа 1941 года часть местного населения города Режд пробралась на территорию городка и начала грабить имущество, невзирая на карауливших красноармейцев. В результате начальник разведотряда приказал дать несколько выстрелов вверх, после чего толпа разбежалась и больше не пыталась проникать на территорию городка. В силу специфических климатических условий Кавказа большой процент заболеваемости. На 11 сентября 1941 года 117 человек больных, в основном малярией и гриппом. Считаю целесообразно пересмотреть штат за счет уменьшения конского состава в полку и замену его автотранспортом. Командир 77-й гвардейской стрелковой дивизии полковник Пименов, военком, полковой комиссар Дадышев, начштаба майор Ануфриенко. Центральный архив Министерства обороны.